Остается надеяться, что республиканцы выживут. И демократы тоже. Потрясающе! Нелли искренне наслаждалась их словесными баталиями. Она рассчитывала, чары Баттон быстро околдует отца, и она была поражена, что его куда больше интересовала Люси. Джеймс обожал достойных оппонентов, и то, что Люси еще до встречи с ним объявила себя его смертельным врагом, только распалило его, как закаленного бойца. Оба только и ждали повода сцепиться. В чем-то они были ужасно похожи. Упрямые, хитрые, изворотливые, любят манипулировать людьми и абсолютно ей преданы. Сквид сонно пошевелился под ее ногами. «Через 10 дней я сделаю официальное заявление. Терри созывает пресс-конференцию». Едва она открыла свои планы Терри, тот попросил назначить его пресс-секретарем. Нелли была тронута и обрадована. «Папа, я понимаю, что поставила тебя в немыслимое положение, тебе придется умыть руки, поэтому не рассчитываю». «Умыть руки?» Он принял позу принца Филиппа и нахмурил благородный лоб. «Моя дочь, бывшая первая леди Соединенных Штатов, баллотируется в Сенат, а я должен делать вид, что все это мне безразлично. Завтра же попрошу Джима Миллингтона связаться с тобой. Эккерман хорош в своем деле, но без помощи ему не обойтись». Неужели отец после всех возмущенных тирад наконец сдался? Джим Миллингтон, лучший специалист по проведению избирательных кампаний, если он согласится, успех обеспечен. Люси, желая убедиться, что больше нападок на ее драгоценную маму не ожидается, смело выступила вперед. «Так вы больше не будете забивать ей голову всякой туфтой?» «Люсиль, это не твое дело. Я сделал все возможное, чтобы разубедить Нилли, но поскольку она отказалась слушать, у меня нет иного выбора, кроме как поддержать ее». «Вот это да!» — завопила Люси. Нилли улыбнулась и встала. «Почему бы тебе не остаться на ужин, папа? Сегодня вечер пиццы». На лице Личфилда промелькнуло нечто вроде разочарования. «В другой раз. Мы с твоей мачехой приглашены на коктейль к Эмберсонам. И не забудь, что в воскресенье она ожидает к обеду тебя с девочками». «Хотите сказать, с Баттон?» — пробормотала Люси. Мачеха Нилли пришла в ужас от Люси, но с первого взгляда влюбилась в Баттон, которая даже сейчас была одета в возмутительно дорогой костюмчик, купленный бабушкой. «Это потому, что Беатрис никогда не ругается за столом. У меня случайно вырвалось, и на этот раз не могли бы вы попросить купить ее пончики или что-нибудь в этом роде?» Джеймс Личфилд неодобрительно нахмурился и укоризненно покачал головой. «Если она забудет, нам с тобой придется пойти и купить самим». «Правда?» «В отличие от некоторых, я пустой болтовней не занимаюсь». Люси радостно ухмыльнулась. «Отпад!» Каким-то образом им всем удалось пережить воскресный обед. Вечером Нилли укачала Баттон и помогла Люси с работой по истории. В 11, когда в доме все стихло, она ушла в спальню, разделась, улеглась в постель. Днем, как всегда, она старалась не думать о Мэтте, но по ночам приходилось труднее, особенно в воскресенье, вероятно, потому что впереди уже маячила очередная одинокая неделя без него. Сначала она пробовала уговорить себя забыть его, но успеха не добилась, тоска ощущалась по-прежнему остро. «Ночи страсти с первой леди Америки. Мэтт Джорик. Ничего не скажешь. Корнелия Кейс — горящая штучка, и неудивительно, поскольку ее муж, бывший президент Соединенных Штатов, был, можете себе представить, голубым. Нили представляла, что очерк Мэтта будет написан именно в этом ключе. Но, как выяснилось, ошиблась. «Чикаго Стендард» опубликовала серию его эксклюзивных статей вскоре после того, как Нили вернулась домой, и теперь она вспоминала убористые газетные строчки. «Впервые я увидел Корнелию Кейс на стоянке грузовиков недалеко от Маконнельсберга, штат Пенсильвания, где она спасала очередного ребенка. Спасение детей удается ей лучше всего, так как этим она занималась почти всю жизнь. Когда она терпит неудачу, что бывает довольно часто, то принимает ее ближе к сердцу, чем большинство ее единомышленников. Но об этом потом. Тогда я не знал, что передо мной Корнелия Кейс. Выглядела она довольно странно. Синие шорты, дешевые белые тапочки и желтая блузка для беременных с узором в виде шагающих утят. Волосы коротко острижены, словом, женщина на сносях, переживающая не самые легкие времена. Ни в одной статье о ней не упоминалось, что у леди есть характер, еще какой. Поверьте, это так. При всем своем безупречном воспитании Нили Кейс способна атаковать врага, если очень расстроится.